«Наверное, я был плохим отцом для Сони», — сказал Исаак Давидович, когда они сели на скамейку под присмотром двух безмолвных гигантов с кобурами под куртками. «Раньше ею занималась мать, а я просто не знал, как подступиться к ребенку, не умел. Перепоручал ее няням, гувернанткам, учителям. Откупался дорогими подарками, не умел отказывать. Соня была маминой дочкой, а теперь у нее остался только я, вечно занятый. Вечно мне некогда уделить ей внимание. Я боялся лишний раз сказать ей «нет». Дал ей свободу, не хотел пережать со строгостью и стать отцом-тираном, и упустил девочку». Гольдман тяжело вздохнул, глядя на свои крупные холеные руки. Алина, понимающе кивнула и промолчала, ожидая, когда банкир заговорит о том, зачем пришел. Она вспомнила детей оленеводов из воркутинской тундры. Среди них избалованных и капризных нет. Больше всего эти дети напоминают маленьких взрослых. У родителей нет возможности баловать детей. Да и тундра сурова и беспощадна к тем, кто изнежен и не приспособлен. И ненцы не упускают детей. «Теперь уже поздно говорить об этом», — продолжал Исаак Давидович. «Но я хотя бы могу отомстить тому, кто это сделал с моей дочерью». «Благо, возможность имею», — процедил он сквозь зубы. «Алина Сергеевна, вы в самом деле видели, как по крыше пробежал человек, когда во дворе начался переполох?» «Да, видела силуэт, бегущий к соседней крыше», — ответила Алина. «Я еще удивилась, неподходящее время для руферов, да и погода тоже». «Неподходящее, это верно», — кивнул банкир. «Да». И соседи, держатели ключа от чердака, дали показания следователю, что примерно в это время некто в капюшоне очень поспешно оплатил им заход на крышу. И камера у парадной зафиксировала, как человек в капюшоне позвонил и ему открыли. Открылась бездна, так сказать. А ведь вначале я не сомневался, что Соня убила хозяйка квартиры. Из ревности. Спросив разрешения у дамы, Гольдман вытащил пачку «Кэптен Блэк» и закурил. После паузы он сказал: «Знаете, однажды мне пришлось спасать дочь от больших неприятностей с законом. Я задействовал все средства, чтобы отвести от нее угрозу уголовного дела и приговора. Думал, проблема решена и о ней можно забыть. Оказалось, что слишком поздно. От главного я ее спасти не смог. Прошлое напомнило о себе». Глухо заключил он и отвернулся. Широкие плечи банкира напряглись. Алина деликатно опустила глаза, отыскивая в сумке свои сигареты. «Да, такая лиговка бывает в жизни у многих, когда все зависит от твоего выбора. Поступить разумно, честно, правильно. Или поддаться сиюминутной прихоти и получить потом, спустя годы, запоздалое воздаяние. За все нужно платить, и важно всегда об этом помнить, кто бы ты ни был и какие бы связи не имел». «Этот, простите, поц, который сидит в металлострое», обернулся к ней Исаак Давидович. «Как только раньше никто не задался вопросом, откуда у работника бургерной взялся такой дорогой самокат? Ему только на кикшеринг хватало». «Странно велось его дело», — сказала Алина. «Да, очень. Мы с Коганом ездили в металлострой». Гольдман промолчал, вспоминая их беседу с осужденным Дмитрием Стуковым, самокатчиком, сбившим 2 года назад Артура Викулова у Лахта-центра. Парень неожиданно оказался крепким орешком. Долго держал оборону, твердя, что признал свою вину. Раскаивается в том, что нарушил правила и сбил человека, а дорогой самокат купил на свои сбережения. Долго откладывал со своих заработков, давно хотел самый лучший. На расспросы Ефима Исаака реагировал настороженно, даже агрессивно. Попытался весьма неумело закатить истерику. «Боится», — пояснил Гольдману Коган, «что если все выплывет наружу, будет доследование, пересуд, ему навесят за введение в заблуждение органов следствия новый срок, и придется мотать его без грева и надежды на поселок, УДО и последующую поддержку. Ты пойми, дурила, что мы уже ниточку в руках держим, за которую только потянем, и клубок размотается. Если дальше будешь отрицаловкой заниматься, это тебе в минус пойдет. А добровольная помощь следствию в позитив зачтется, так что думай сам». «А чё вы обзываетесь при исполнении?» — взъерошился Дмитрий. «Я могу и жалобу подать, и вообще я вас не нанимал. «Пиши», — разрешил Коган. «На меня знаешь, сколько пишут? Вместо обоев можно использовать. Так что, отказываешься от добровольного признания?» Стуков дернулся и посулил непонятно кому сексуальные утехи в извращенной форме. «Самому бы тебе это, чтобы ты заткнулся!» — потерял терпение Исаак Давидович. «Слушай, подонок, недавно погибла моя дочь, и мы подозреваем, что это сделали те самые люди, которые тебя наняли и заставили взять на себя вину за наезд. И мы с тобой пока по-хорошему разговариваем, а можем и по-плохому. Я тебе такое устрою, что тебе зона адом покажется, и ты сам будешь на коленях умолять, чтобы тебя выслушали». «А кто меня нанял? Какую вину взять?» — заблажил Дмитрий. «Вы не докажете!» И осекся при виде яростного лица Гольдмана. «Ты эту туфту для дураков оставь, а здесь их нет», — вступил в разговор Коган. «Докажете, не докажете, детский сад, подгузники в горошек. Правда, что ли, у самокатчиков клетки мозга усыхают? Ты даже не понимаешь, как попал. Я, например, знаю, что когда некто в шлеме сбил Викулова у огурца, то есть около 6 утра, к вам соседи снизу прибежали. Вы им ванную комнату затопили. И ты выполз на шум из спальни в одних труселях. Тебя еще мать шуганула, чтобы ты штаны надел. Соседи помнят, как раз когда они к вам позвонили, радиоточка включилась, гимн заиграл. 6 часов было». Стуков пробубнил что-то непечатное и паник. «Так что не мог ты одновременно парня у башни давить и в прихожей в одних невыразимых топтаться», — резюмировал Ефим. «Дома тебя видели мать, сестра и соседи. Супружеская пара — приличные, степенные люди. А около огурца видели только фигуру в шлеме. Да и куртец на нем был другой, не твой. Ну что, доказал я тебе?» «Парень, запомни на будущее. Не хочешь в жизни огорчений? Не бросай вызов адвокату. И не бубни под нос, вслух скажи, что хочется. Душу облегчи. Я уже давно все это слышал, знаю и не смущаюсь». «Интересно», — заметил Гольдман, осмотревшись. «Неужели Нерон так скуп, что вам приходится экономить в командировках на гостиницах? Алина Сергеевна нормально платит. И я могла бы позволить себе Каринтию или Невский палац», — улыбнулась Алина. «Но я люблю мини-отели. В них чувствуется самобытность и творческая фантазия автора. В Парадис Гарден на Садовой стены были украшены видами Петербурга, а на полотенце клали маленький живой цветок. А здесь воссоздан стиль петербургской коммунальной квартиры». «Вы часто бываете у нас?» «Приходится. Теперь буду приезжать еще чаще». «Я еще раз хотел принести вам извинения за причиненное беспокойство». Гольдман поднялся. «Должен сказать, что на тот момент я искренне заблуждался». Добровольская, понимающе кивнула. Гольдман поцеловал ей руку на прощание и кивнул своим спутникам. Все трое скрылись в арке, ведущей на улицу Рубинштейна. Алина вошла в гостиницу. «Удачно, что тебе удалось расколоть этого парня, Фима», — сказала Белла, когда они сидели на скамейке в досуговой зоне комплекса «Гулливер», около бассейна с разноцветными шариками. В бассейне резвилась Таша. Заливаясь звонким смехом, девочка барахталась среди шариков, махала ручкой родителям, и они махали ей в ответ. «Как хорошо, что ты сообразил поговорить с соседями Стуковых, и они вспомнили, что в то утро перед задержанием Дмитрия заходили к ним домой и видели его. Иначе мы бы так и не доказали, что Дмитрия заставили взять на себя вину за наезд. Он не такой дурак, каким хочет казаться, и стоял бы на своем до упора, а ты его загнал в тупик». «Ай, дурак еще тот», — ответил Коган. «Согласился стать терпилой, что в итоге? Нина с Гольдманом, Потапов при Нине, а Стукову посылочки с колбасой и карамелью. А в перспективе судимость. Ты знаешь, каково у нас живется судимым. Их только что колокольчик носить не заставляют, как в средние века прокаженных. И молчал до последнего. Соседи Стуковых хорошо запомнили этот день. Проснулись от журчания ванной и воплей кота, выскочили и увидели, что с потолка дождь хлещет. У Стуковых трубу под ванной рвануло, шов разошелся. И внизу вся ванная комната к лешему. От потолка до пола ремонтировать пришлось. Да еще через пару часов соседского сына во дворе повязали. «Странно, что следователь или оперативники не поговорили с этими людьми», — сказала Белла. «Тогда у Стукова было бы алиби, а так закатали на 10 лет первого, кто признался, и рады». «Да, поспешили. А меня, Белка, озадачивает, почему гости Мухиной были в таком ступоре, что не заметили даже, как в квартиру вошел посторонний и вытолкнул Софью с балкона. Полицейские говорят, что эти ребятки еле соображали. Их допрашивать было невозможно. А поили их, что ли, ядрен батон? А поили их, что ли, ядрен батон?» Он саданул кулаком по скамейке. «Тише!» — отдернула его жена. «Не ори, на нас все смотрят». «Да, Фима, я не удивлюсь, если так и есть. Если убийство давно планировалось, преступники могли разжиться препаратом, подавляющим умственную деятельность, и подмешать его в коктейли, чтобы все гости ничего не соображали. Целая армия могла перед ними пройти, а они бы только улыбались блаженно. Сама по себе обстановка вечеринки настраивает на позитив и релакс. А если к этому еще что-то добавить, готово. Не человек, а тушка расслабленная». «Мама! Папа!» Радостно заорала из бассейна Таша и с хохотом метнула в родителей сразу несколько шариков. «Наталья Ефимовна, что за коварное нападение?» Коган подобрал с колен 2 шарика и ловко перепасовал их обратно в бассейн. «Плохо то, — сказал он жене, — что сейчас все эти препараты достать довольно легко. Их научились производить на коленке и реализовывать, ловко избегая ловушек». «Тоже мне!» — Коган фыркнул. «Думскую закрыли от радости и штанов сигали. Уря искоренили гнездилище порока. Теперь все горожане будут только ситро пить и в консу ходить. А до этих жучков, шныряющих, добраться не могут. Вот в чем беда». «И Думская, кстати, снова открывается», — заметила Белла. «Теперь будет работать с учетом своих прошлых ошибок. Развлекаться можно, но главное — меру знать, чтобы до последствий серьезных не доходило. А вот эти, как ты сказал, шныряющие, правил и ограничений никаких не признают и ускользают, как вода сквозь пальцы». «Человек не иголка, и этих алхимиков можно найти, если очень захотеть. А я очень хочу найти того, кто продал Потапову и его сообщнице этот эликсирчик, от которого гости Мухиной даже убийство прозевали». Дилера нашли через 3 дня. Он в обмен на обещание не спалить рассказал агенту Уланова о том, что продал кое-какой товар человеку с фотографии. Мужик для тусовки попросил, чтобы люди расслабились и повеселились. А Белла при помощи своей агентуры отыскала подругу Нины по балетной академии. Не особо удачливую танцовщицу 3-го состава. Сейчас молодая женщина находилась под следствием за то, что продавала юным дебютанткам некий допинг, после которого девушки на сцене буквально летали. У них многократно улучшалась скорость и пластика движений, и они демонстрировали настоящие чудеса хореографии. Но препарат имел побочный эффект – повышение уровня агрессивности. Однажды на сцене прямо во время танца «Маленьких лебедей» одна танцовщица яростно налетела с кулаками на случайно задевшую ее по щиколотке соседку. И девушки сцепились в отчаянной драке. Растаскивать 2 миниатюрных лебедей пришлось 4 охранникам. И визжащие в бешенстве девицы, и их тоже отпинали и исцарапали. Так употребление допинга выплыло наружу. Белла сразу вспомнила рассказы свидетелей о том, как неистово сшиблись на балконе Марина и Софья. Блин, и никому в голову не пришло проверить их на химию. Теперь уже поздно. В обмен на бесплатную юридическую консультацию о своей проблеме, злополучная балерина согласилась рассказать Белле о своей недавней встрече с Ниной Деминой, которая теперь носила фамилию Гольдман и которой Олеся, так звали дилершу, отчаянно завидовала в балетной академии. Все ей сразу удавалось, преподы ее обожали, говорили перед ней большие перспективы. Да и дома у Нины царили гармония и мир. Дед, бабушка и мать Нины были добрыми, оптимистичными людьми. А Олеся, каждый день приходя домой, гадала, за что ее отругают сегодня. Ее отец, полковник в отставке, тяготился без службы и начал строить домашних. Сына и дочь он воспитывал строго, на похвалу был скуп, Зато на аннотации даже слишком щедр. При этом он в выражениях не стеснялся. Дураки, болваны, лодыри, рукожопы, брехуны сыпалось из него, как из рога изобилия. Старший брат Лесси даже был рад сбежать от отца в армию по контракту и дома почти не бывал. А Олеся и этого была лишена. Мать, полностью подавленная властным мужем, молчала и не заступалась за детей, боясь тоже получить жесткую отповедь. К тому же Нина обладала счастливой возможностью позволять себе изредка любимое лакомство. И это не отражалось на ее фигуре. У девушки был очень хороший обмен веществ. Олеся и этого не могла себе позволить. Любой лишний кусок тут же откладывался у нее на животе и боках. И девушка соблюдала постоянную жесткую диету, ходила полуголодной и в этом тоже завидовала Нинке. Потом Нина ушла с последнего курса, и Леся о ней долго ничего не знала. Зато недавно Нинка объявилась. Прикатила на дорогой машине, великолепно одетая, с бриллиантовыми украшениями, и поведала о своей Санта-Барбаре. Оказывается, она вышла замуж за отца той самой мажорки из внедорожника, задавившего ее деда. Подруги поговорили о своей жизни, потом обсудили постановку «Визита дамы» в одном из городских театров. Олеся считала, что Клэр с кукухой поссорилась, если вздумала мстить своему городу спустя 45 лет. Ее обидчиков и в живых почти никого, наверное, не осталось. А те, кто сейчас там живет, ни сном, ни духом, за что ее при царе Горохе выперли. Да и для нее все шикарно сложилось. Вдова миллиардера, вся в шоколаде. Миллиард для нее, как для меня, 100 рублей. А Нина ответила. Иногда даже богатство и высокое положение не дает забыть прошлую обиду. Если тебя сильно задело, шрам будет ныть даже спустя полвека, пока сама не нанесешь ответный удар. Клэр было мало того, что город теперь разорен, ей хотелось унизить горожан так же, как их родители некогда унижали ее саму. «Я сразу поняла, что Нинка вспомнила свою историю», — говорила Олеся, высокая, очень худая молодая женщина, с гладко зачесанными, стянутыми в тугой хвост, темно-рыжими волосами и острым нервным лицом, добивая пачку крепких сигарет. «Забыть не может, как ее деда задавили, а потом алкашом объявили, чтобы этих мажоров отмазать, и я не стала с ней спорить. Да, она попросила у меня немножечко БАДов. Ну да, я реализую биодобавку для физически активных людей. Повышает концентрацию внимания, улучшает мышечный тонус и двигательную деятельность. Нет, это именно БАДы. А чего они на сцене подрались, вы не поймете, потому что балет. Только из зала видите. Ах, озеро, ах, лебеди. А за кулисами интриги, подставы, конфликты и мат, как в грузовом порту. Вы не представляете, что балерины могут друг другу в отместку подстроить. Теткам из коммуналки с их солью в компоте и стиральным порошком в супе такое не снилось. Ну да, Нинка попросила, я продала ей БАД. И вообще, этот препарат не в списке запрещенных, так что его можно продавать. Я знаю, что вопрос решается, если тоже запретят, перестану торговать. А пока не запрещен юридически, имею право. Приходится подрабатывать. В третьем составе платят меньше, чем в первом. А я сейчас ипотеку за квартиру выплачиваю. Еще отделка и обстановка нужны. Я же купила голые стены, сплю пока на раскладухе. Такого папика у меня нет, как у Нинки, чтобы все желаемое мне покупать. А с предками жить я больше не могу. Папец к старости совсем берега потерял. А мать ему слова против никогда не скажет, достала. Белла с трудом выдержала этот разговор в лобби «Империала» и на крыльце возле отеля, куда они с Олесей каждые 10 минут выходили покурить. «Интересно», — думала Измайлова, глядя, как молодая женщина глушит мартини супердрай. «Она за свои напитки заплатит или кошелек забудет?» «Ну, Фима удружил. Вечно мне самых токсичных людей подсовывает. То этот павлин Потапов, то эта завистливая Олеся». К чести невезучей балерины, свои заказы она честно оплатила сама. Видимо, решив, что бесплатной консультации дорогого адвоката будет достаточно. А навешивать на Беллу еще и счет за выпитое мартини будет уже чересчур. «Ой, в ресторанный зал хоть не заходи», — посетовала Олеся на прощание. «Там такие ароматы из-за столиков, все время мимо блюда носят. Есть хочется постоянно, приходится одним салатом и грейпфрутами питаться. Я же не Нинка, у меня сразу любой кусок на талии откладывается. Так что я стараюсь лишний раз в рестораны не заходить, страдать только». «Думаешь, в мартини ноль калорий?» – подумала Белла. «И, наверное, иногда ты филонишь, не тренируешься в полную силу. А Нина хоть и подозрительная особа, но не лентяйка. Вот и сохраняет хорошую фигуру. Я, кстати, тоже одним салатом не питаюсь. А эску ношу даже после родов. А все потому, что двигаться не ленюсь». Проконсультировав Олесю, Белла распрощалась с ней и заказала чашку кофе. В ресторан, подумав, она заходить не стала. Почему-то после жалоб Олеси на коварные соблазнительные калории лакомиться любимым тирамису под вечер расхотелось. Белла тут же вспомнила, как ковидной весной на изоляции набрала 3 килограмма. Но они тут же слетели, как только они с Наташей вляпались в очередное расследование. И, раздобыв пропуска, начали носиться по городу. Да и умственная работа тоже некоторую часть калорий расходует, так что мозгами тоже шевелить полезно. Белла вышла из Каринтии и закурила на крыльце. Она увидела себя в зеркале и осталась довольна. Высокая, тонкая, в блестящем алом плаще, туго затянутом в талии. С копной холеных черных кудрей. «Нет, все-таки, несмотря на свою слабость, иногда люблю полакомиться. Я еще ого-го». Теперь все складывается. Потапов раздобыл некий препарат, подавляющий умственную деятельность и рассеивающий внимание, чтобы прочие гости расслабились и утратили бдительность. А Нина достала у Олеси допинг, вызывающий повышение агрессивности, аналог мультяшного азверина. То есть инертность гостей, ссора между Мариной и Соней были задуманы заранее. Интересно, кто смешивал на вечеринке коктейли? Есть у меня одна догадка, надо проверить. Сколько там времени, нормально, еще успею. Белла взглянула на поток машин, неспешно тянущийся по Невскому, и хвост у поворота на Литейный. И, раскрыв большой прозрачный зонтик, расписанный колокольчиками и ирисами, припустила по проспекту пешком. «Блин, какого?» – заорал, едва успев шарахнуться, самокатчик. «Поцелуй меня в задницу!» – на бегу ответила Белла. «Катись, куда ехал!» На ее счастье, очереди в СИЗО не было. Перед Беллой оказалось всего 2 человека. Довольно скоро ее провели в комнату для встреч подследственных с адвокатами, а потом туда ввели Марину. В помятом костюме, без прически и макияжа, в кроссовках без шнурков, вместо привычных туфель на каблуках, Марина сникла, словно погасла изнутри. Красные глаза, опущенные уголки рта, поникшие плечи. Какой контраст с той расфранченной самоуверенной девицей, которая летом предстала перед Беллой, пытаясь отсудить у соседа компенсацию за вылитое ведро воды и погибший телефон и сумочку. «Светка Федосова приходила», — сообщила Марина. «Блин, единственная, кто хоть помнит обо мне. Остальные все слились. Потусить у меня все хотели, а как писец пришел и тю-тю. Говорила, что Юлиан меня уже по-собственному уволил». Она всхлипнула. «Типа не нужны ему фирме зэчки». Марина добавила пару крепких эпитетов. «Забыл, что я кое-что о его делишках знаю. По-хорошему молчу, а по-плохому могу и рот разинуть. Как бы ему самому не сесть. Ну, блин, козел. Реально ведь козлина?» Спросила она у Беллы. «Да, подлый поступок», — согласилась Измайлова. «Мог бы хоть дождаться вашего освобождения. У меня к вам пара вопросов, Марина Аркадьевна». «Встречусь я еще с этим козлом в суде!» — сверкнула глазами Марина. «Не имел права вот так меня тупо увольнять, я ему устрою!» Она снова выбранилась. «Не сомневаюсь, сама видела летом», — усмехнулась Белла. «Вам бы телефон убили, вы бы смолчали!» «Я по ночам во дворе не кричу». «Да не ночь тогда была», — буркнула Марина. «Ладно, о чем спросить хотите?» «Андрюха коктейли смешивал», — сказала она. «У него это лучше всех получалось. Знаете, он так прикольно напитки наливал. Ну, что они слоями ложились, не смешивались. Разноцветные, так красиво. Не смешиваются, даже когда пьешь». «Нет, вот тоже козлина», — вздохнула она. «Ой, меня реально тогда накрыло», — вспоминала она ссору с Гольдман-младшей. «Прямо чердак снесло. Думала, сейчас реально порву эту овцу и Андрюху тоже. И пофиг мне, кто у Соньки папаша. Хоть банкир, хоть генерал ФСБ, хоть депутат. Нехрен к чужим парням кадриться, девочка. Не то получишь по таблу. Андрюха просек ситуацию, в тубзик свалил. А я Соньку вызвала поговорить. Она на меня тоже агрессию врубила. На кого кефиром дышишь, деревня? Я папе скажу, он тебя в 24 часа из Питера выбросит. В сортире искупает. Мне аж поплохело от злости, и я ей вломила. А потом опомнилась, мгновенно попустила. Ее отец реально может мне жизнь испортить, лучше не надо. А, понятно. Индивидуальные особенности восприятия препарата. У Марины оказался крепкий организм, если она смогла волевым усилием подавить побочный эффект. Или алкоголь как-то снизил степень воздействия. Балерины-то перед спектаклем не пьют. Вот девушек и не могли успокоить, а Марина отошла быстрее. У ее машины возле Каринтии нервно прохаживался встревоженный Коган. Увидев жену, он издали заорал ей. «Мишу, Гена, Белка, а ты что творишь? В ресторане, говорят, давно ушла, а машина стоит, звоню, ты не отвечаешь. Я уже всех роботов телефонных изматерил, ты где была?» «Налево бегала», — хмыкнула Белла. «Выдохни, Фима». «Предупредить надо было, тут такое. Я уже не знал, что и думать». «Что ты сказала?» «Я была у Мухиной». Белла закурила. «Тут недалеко я подумала, что пешком быстрее, чем по пробкам». Проверяла одну догадку. «Так и есть, Фима. Это Потапов на вечеринке смешивал коктейли. Так что у него была возможность подмешать добавку. И гостям препарат для отупения, и Марине с Софьей Азверин». «А что такое, Фима, ты весь на измене?» «Потапов сегодня должен был явиться к следователю». Коган щелкнул зажигалкой. «Повесткой вызвали. Не явился. За ним отправили приставов. И выяснилось, что со вчерашнего вечера его никто нигде не видел, и телефон молчит». «А, вада кедавра!» — выдохнула Белла. «Фаршитнес, я о том и говорю.